прямо-таки помчался изо всех сил, не сводя глаз с земли под ногами. Я охотнее прижалась к его груди, прячась от противного снега. Всего через несколько минут он повернул за скалу, и мы оба увидели палатку, поставленную под ее защитой. Пушинки вокруг закружились чаще, но ветер дул с такой силой, что не давал им упасть. «Белла!» — с облегчением воскликнул Эдвард, останавливаясь. Он мерил шагами полянку. Эдвард бросился ко мне, двигаясь так быстро, что его очертания стали расплывчатыми. Джейкоб недовольно поморщился и опустил меня на землю. Эдвард не обратил внимания на реакцию Джейкоба и сжал меня в объятиях. «Спасибо», — сказал Эдвард поверх моей головы. Его голос прозвучал вполне искренне. «Вы пришли быстрее, чем я ожидал. Огромное спасибо». Я повернулась, чтобы посмотреть на Джейкоба. Он всего лишь пожал плечами, без тени дружелюбия на лице. «Отведи ее в палатку. Сейчас такое начнется. У меня волосы дыбом стоят. Палатка хорошо закреплена. Осталось разве что приварить ее к скале». «Тогда ладно». Джейкоб посмотрел на небо. Оно уже потемнело, сыпал мелкий снежок. «Я собираюсь превратиться». Джейкоб раздул ноздри. «Хочу узнать, как там дома». Он повесил куртку на нижнюю ветку и, не оборачиваясь, ушел в темный лес.